Глава 6. Когда гонителями становятся христиане. В IV веке в истории церкви Римской империи произошли радикальные перемены. Это столетие началось с великого гонения 303-305 годов, очень яркое название, отражающее, насколько сильно христиане страдали от жестоких преследований под властью Рима. Но к концу IV века христианство стало официальной религией Римской империи, и теперь гонениям стали подвергаться те, кто не принадлежал к христианству. В этом процессе следует отметить три ключевые даты. События 312 года. Первая важная дата – 27 октября 312 года, когда император Константин I, готовясь к сражению, взглянул на небо и увидел светящийся крест и надпись на греческом «Сим побеждай». Он исправно одержал победу в решающей битве у Мульвийского моста и решил принять христианство. Однако это не значило, как оказалось, что он оставил свои старые языческие верования. До самой своей смерти в 337 году он продолжает носить титул великого понтифика, то есть верховного священника государственного римского культа. Но он приказал, чтобы воскресение и христианские праздники имели такой же правовой статус, что и языческие праздники. Он стал чеканить изображение креста на монетах рядом с языческими фигурами и символами и запретил евреям побивать камнями до смерти тех, кто переходил в христианство. Он запретил строительство новых языческих храмов, а позже начал сносить существующие. События 313 года. Вторая дата, о которой необходимо сказать, это 313 год. Всего несколько месяцев спустя императоры Константин и Лициний совместно издали Миланский эдикт, провозглашавшие религиозную свободу по всей Римской империи. Христиане на тот момент были все еще меньшинством, но меньшинством вполне приличного количества. Гонения больше не мешали распространению их веры, а, пожалуй, даже способствовали ему. Тертуллиан, известный своим высказыванием, которое часто искаженно цитируют как «кровь мучеников семя церкви», также писал: «Мы появились только вчера, но уже наполнили собою все ваши места, города, острова, крепости, муниципии, рынки, военные лагеря, трибы, декурии, дворец, сенат, форум, одни только храмы ваши мы оставили вам». Тертуллиан умер между 220 и 240 годами. Так что распространение христиан в Римской империи, о котором он говорит, имело место еще за 100 лет до прихода религиозной свободы. После 312 года церковь, получив законные права и императорскую поддержку, стала быстро расти, слишком быстро, по мнению некоторых лидеров того времени. Церковный историк Евсевий, который с 313 года был епископом Кесарии Приморской в Палестине, пишет о лицемерии людей, проникающих в церковь, в надежде обрести милость императора. Принятие религии императора творило чудеса в отношении карьеры человека и положения его в обществе, особенно в обществе, основанном на патронате, каким была Римская империя. Об этом хорошо говорит Роберт Маркус. Евсевий указывает на принципиально новые условия, в которых оказались христиане. Еще до Константина среди христиан были богатые, образованные и видные люди, и в довольно больших количествах, и это еще за столетие до Константина. Но едва ли христианская вера могла улучшить их положение в обществе, сделать их богаче или влиятельнее. Однако отныне религия могла повысить их власть и престиж, и люди этим пользовались, к ужасу епископов, к которые, подобно Евсевию, хотели бы видеть более возвышенные мотивы обращения в христианство. 100 лет спустя епископы все еще продолжали порицать воцерковление ради личной выгоды. Августин Иппонийский писал о притворных христианах, которые присоединяются к церквям его епархии, современный Алжир. Через несколько лет после смерти Августина, в 430 году, почти все образованные римские горожане были христианами. Так подошел к концу век лицемерия, начавшийся в 313 году. Распространяясь, христианство постепенно впитывало римскую культуру. Образ жизни этой городской христианской элиты практически ничем не отличался от языческого, за тем лишь исключением, что христиане посещали церковь. Церковь не создавала своей собственной системы образования, так что желавшие получить образование учились в светских учебных заведениях и, естественно, перенимали искусство, литературу и образ мысли неверующих. Многие христиане из разных слоев общества продолжали участвовать в традиционных римских праздниках и гуляниях, и некоторые переносили элементы этих празднований в свое христианское поклонение. Они шокировали своих епископов, танцуя в церкви и напиваясь на кладбищах. Сталкиваясь с трудностями в жизни, они обращались к языческим амулетам и знахарям, как было принято в обществе. В конце IV – начале V века отсутствие самобытной христианской идентичности смущало многих искренно верующих, недоумевая по поводу того, как же им жить подлинной христианской жизнью в окружении общества, принявшего версию популярного светского христианства. Посвященные христиане начали практиковать аскетизм, построенный на традиционных ценностях безбрачия, добровольной бедности и самоотречения. Стали появляться монашеские общины. События 380 года. Третья ключевая дата – 27 февраля 380 года, когда император Феодосий I, так называемым Фессалоникийским эдиктом, сделал христианство официальной религией Римской империи. Если более точно, государственной религией империи стало никейское тринитарное христианство. К сожалению и к стыду, следующие 2 десятилетия были отмечены жестокими погромами в разных городах по всей империи, целью которых было уничтожение языческих храмов и идолов. Гонимые превратились в гонителей. Язычники уже несколько десятилетий подвергались давлению и ущемлению прав. Еще со времен Константина, который сносил языческие храмы. Его сын и наследник, император Константин II, закрыл все языческие храмы и ввел смертную казнь за участие в языческих жертвоприношениях. Во время его правления, 337-361 годы, рядовые христиане начали разрушать языческие капища и гробницы. После 361 года притеснение язычников то нарастало, то спадало, пока в 381 году император Феодосий не издал первый из своих 15 эдиктов против язычников, и преследования стали все больше возрастать вплоть до его смерти в 395 году. Христиане преследуют друг друга. Арианство. Феодосий боролся не только с язычниками, но и с теми христианами, которых считал еретиками. Еретиков он определял по постановлениям собора в Никее, созванного Константином в 325 году для рассмотрения различных насущных проблем тех дней, в том числе некоторых вопросов по христологии. Совет постановил, что три лица Троицы – Отец, Сын и Святой Дух – соравны и совечны, и что Иисус подобосущен Отцу. Точка зрения священника Ария о том, что Иисус сотворен Отцом, а потому не вечен и имеет более низкий статус, была Никейским собором отвергнута. Несмотря на решение собора, арианство продолжало процветать на протяжении почти всего IV века, как и другая его разновидность – полуарианство. Даже сам император Константин впал в эту ересь. Последователи ария и ортодоксальные, то есть никейские, тринитарные христиане, стали попеременно преследовать друг друга в зависимости от убеждений императора. К концу века арианство в Римской империи все же пошло на спад, возможно, благодаря усердным преследованиям их императором Феодосием, особенно после собора в Константинополе в 381 году, который решительно осудил арианство. Но идеи арианства все еще оставались популярны среди различных племен, окружавших и время от времени вторгавшихся в империю. В V столетии арианство процветало среди некоторых германских племен, таких как вандалы, ломбарды и готы, разделявшихся на вестготов и остготов. Вандалы вторглись в римскую Северную Африку в 429 году и оккупировали ее, пока не потерпели поражение от византийского войска в 534 году. Почти 100 лет они усердно трудились, чтобы обратить никейских христиан в арианство. Идеи арианства были также сильны в Южной Европе. Византийский император Юстиниан I, правивший с 527 года по 565, очень активно боролся с арианством с применением военной силы. Он напал и на царство вандалов в Северной Африке, и на царство остготов в Италии. Юстиниан также собрал и систематизировал все существовавшие законы, изданные им самим и предыдущими императорами за 400 лет до него, создав в 529 году так называемый Кодекс Юстиниана. Многие законы в этом кодексе касаются религиозных вопросов. По сути, самый первый закон требует, чтобы каждый, кто находится под византийским правлением, был ортодоксальным, то есть неарианским христианином. Другие законы закрепляют доминирующее положение ортодоксального христианства, запрещают некоторые языческие практики и подвергают жестокой дискриминации самарян и иудеев. К VIII веку, после многих войн и новых законов, арианство по большей степени исчезло, и все христиане стали тринитарными. Другие проблемы. Арианско-никейское разделение было не единственной проблемой, вносящей раскол в христианство и провоцирующей гонения и насилие среди христиан. В Северной Африке произошел раскол из-за вопроса о священнослужителях, которые отреклись от Христа во время гонений при императоре Диоклетиане, в то время как другие твердо стояли в вере вплоть до мученической смерти. Когда гонения закончились, встал вопрос о том, что делать со служителями, которые стали отступниками, а теперь хотят вернуться в церковь. С подписанием Миланского эдикта, когда быть христианином уже не представляло никакой опасности, этот вопрос встал еще более остро. Донат Великий, епископ Карфагена с 315 по 355 год, возглавил тех, кто чувствовал, что позволить отступникам снова совершать богослужение в церкви будет оскорбительно по отношению к памяти верных служителей, ставших мучениками за веру. Эта группа стала известна как донатисты, и некоторое время они даже преобладали численно. Им противостояла другая группа, которая делала акцент на прощении и хотела, чтобы отступившие служители были полностью восстановлены на их прежние посты в церкви. В IV и V веках донатисты преследовались римскими императорами, но они выжили и просуществовали до прихода ислама, который уничтожил вообще все формы христианства в этом регионе. Похожим образом, в V веке из империи была изгнана и группа христиан, которую иногда называют несториане из-за их христологических убеждений. Они отправились на восток и поселились в Персии и за ее пределами и стали называться Церковь Востока. Из-за еще одного христологического диспута Халкидонский собор в 451 году постановил, что Иисус имел две природы – божественную и человеческую. Но многие христиане в Северной Африке и на Ближнем Востоке продолжали считать, что он имеет только одну природу – божественную. Эти христиане-монофизиты подвергались гонениям. Сирийская православная церковь, например, отправила в изгнание своего патриарха Мора Севериуса и многих епископов. Патриарх скончался в изгнании в 538 году, а к 544 году эта церковь, в которой осталось всего три епископа, оказалась в бедственном положении. Та же участь в VIII и IX веках постигла христиан, которые почитали изображение. После реформации. Доктринальные разногласия веками продолжали разжигать рознь внутри христианства, провоцируя насилие и гонения. К сожалению, примеров слишком много, чтобы приводить их все, но читатели наверняка знакомы с тем, как протестанты и римские католики сжигали друг друга на кострах в VI веке в Англии, а также с многочисленными религиозными войнами в разных странах Северной Европы после Реформации. Христиане преследуют нехристиан. Мы уже увидели, как эти преследования начались сразу же после объявления в Римской империи религиозной свободы и усилились принятием христианства в качестве государственной религии империи. И к величайшему стыду христиан это продолжилось. Христиане часто совершали беспричинные нападки на евреев. Еще в 613 году вестготский король Иберии, современная Испания и Португалия, приказал евреям принять христианство под угрозой изгнания. Оставшихся постигли жестокие гонения. Евреи были изгнаны из Франции в 1182 году и из Англии в 1290 году. Опять же, место не позволяет привести множество других примеров. Заключение. Как это ни парадоксально, публичное принятие императором Константином христианства в 312 году имело разрушительные последствия для церковной истории и для истории вообще. К тому же его новая вера, как оказалось, довольно мало повлияло на него лично. Это положило начало разрушительному противостоянию между правоверными христианами и еретиками, в результате чего начались богословские войны и появились верующие с оружием в руках. Именно решение Константина объявить о том, что он христианин, даже больше, чем его объявление о религиозной свободе, стало поворотным моментом, поднявшим церковь от бедности к богатству, от презрения к уважению, от стыда к почету, от креста к мечу, от слабости к власти, от Иисуса Смиренного к Иисусу Победителю, воспринимаемому как император, чье господство распростирается по всей земле и чьи слуги правят как наместники. Церкви, похоже, не представляло никаких трудностей занять свое новое место в обществе, учитывая, что она без возражений приняла все традиции и внешние атрибуты римской культуры. Вскоре все это получило отражение в искусстве и культуре. Филипп Аэдрик и Доминик Далгиш подчеркивают, что Зевс на своем троне сменился новым правителем неба и земли, а образ императора, долгое время ассоциировавшийся с божественным пантеоном, переходит теперь на личность Христа. Вот такие изменения претерпела церковь и христианство, подменив новозаветный принцип земли как государства Израиля, народа как экклезии Божией и храма как внутреннего святилища наших сердец, наполненного Духом Святым. Вместо этого Церковь приняла ветхозаветное учение захвата и удержания земли силой, народа как нации с присущей ей национализмом самого худшего вида, а также сооружение величественных зданий в качестве мест поклонения. Так сформировался христианский мир, империя, в которой каждый должен быть подчинен суверенному господину, коронованному в качестве христианского императора, и в которой были выработаны новые законы для преследования, наказания и даже убийства государством всех несогласных, будь то еретики, иудеи или язычники. Были подготовлены все условия для внутреннего раскола и дальнейшего раздробления. С началом разделений наступила новая эпоха вооруженного конфликта, в котором Церковь, некогда гонимая, теперь стала гонителем. Жертвами преследований стали язычники, еретики и все, что христиане, стоявшие у власти, считали чуждым и дьявольским. Мысль о том, чтобы считать братьями других христиан, с которыми они не сходятся по некоторым богословским вопросам, похоже, не приходила им в голову. Как мы знаем, последовали столетия войн между христианами, особенно в Северной Африке и на юге Европы, где вандалы, вестготы и остготы, принявшие христианство в его арианской версии, оказались теперь в конфликте с тринитарными христианами. Это была битва на смерть, и в конце концов арианство исчезло. Англосаксам и франкам удалось избежать этого, они никогда не были арианами. Христианство прочно закрепилось в империи, народе и городе-государстве, постепенно становясь неузнаваемым. Что осталось в нем теперь от тех первых верующих, собиравшихся в простоте и вере, наполненных Божьим Святым Духом и поклонявшихся своему распятому Господу? Внутренние междоусобные конфликты в церкви, начавшиеся в IV веке, продолжались долго. Христиане стали слабыми, эгоцентричными и разобщенными, что способствовало быстрому исламскому завоеванию этого региона в VII веке.